Глава 204. Тёмное прошлое Циньму. Циньму и одноногие продолжили пялиться друг на друга. «Мы все взрослые люди, так что перестань устраивать истерику. Мы здесь, чтобы посмотреть, как ты справляешься». Старый Ма был добр, несмотря на холодное выражение лица. «Старый Ма приехал сюда из монастыря Великого Громового Удара, так что ты должен знать, он здесь специально ради тебя». Тот монастырь находится в 1000 километрах отсюда и всего в 1000 километров от деревни Цэньлао. Что касается меня, то моя нога была в поместье имперского наставника, а ты оказался ближе всех. Улыбаясь, проговорил одноногий. Не обращая внимания на грубые слова одноногого, он на самом деле хороший человек. Когда ты был молод, ты всегда мочился в постель. Бабушка была раздражена тобой, так как она никогда раньше не воспитывала ребенка. Поэтому хотел отправить тебя в соседнюю деревню. Когда тебя отправили в первый день, к вечеру ты уже был в бабушкиной постели. Бабушка отправляла тебя еще несколько раз, но ты всегда возвращался таинственным образом. Очевидно, что тебя возвращал обратно именно одноногий», — сказал старый Ма, тем самым согрев Циньму сердце. «Я этого не делал. Больше всего я ненавижу детей. Если бы у меня не было одной ноги, я бы пинал его по яйцам каждый день». Покачивая головой, проговорил одноногий. «Бабушка отослала меня, потому что я мочился в постель, когда был молод? Но ведь бабушка меня обожает!» Недоверчиво спросил Циньму. «Довольно часто», — сказал старый Май и добавил. «Бабушка никогда не воспитывала детей, а ты писал как водопад, и плакал ночью, когда был голоден, плакал, когда объедался, и даже плакал, когда не мог спать. Даже корова, которая была ограждена снаружи, сходила с ума от твоего плача. Так что было бы странно, если бы бабушка не была раздражена. Мы, пожилые, были так взвинчены, что даже деревенский старейшина и целитель согласились, что было бы хорошо отослать тебя, чтобы в деревне наконец воззрелся покой. Дедушки, старейшина и целитель также хотели избавиться от меня? Как я мог не знать об этом?» Расстроенно поинтересовался Циньму. «Тебе не было и года, как бы ты запомнил? Было бы хорошо, если бы ты просто помочился на кровать, но ты умудрялся даже обделываться. Немой изначально хотел отправить тебя подальше, чтобы другие растили тебя, и даже включил дойную корову в предложение, чтобы сделать предложение более заманчивым для других, но ты внезапно перестал мочиться в постель, поэтому тебя не отослали». С улыбкой на лице промолвил одноногий. «Немой тоже хотел меня отослать». После недолгого молчания сказал Циньму и с улыбкой на лице продолжил. «К счастью, еще остались слепые и глухие дедушки, которые меня обожают». «Слепой, правда, в тебе души не чаял, но после того, как он поднял тебя высоко в воздух, и ты помолчился ему на лицо, он не был против, чтобы бабушка тебя отослала», — ответил дедушка Ма. «Когда ты был молод, глухой был самым раздражительным. Ты часто залезал на его стол и покрывал все чернилами, ты даже помочился в его чернильный камень. Тем не менее, ты был хорошим, когда мочился в постель, но ты стал не таким хорошим, когда вырос и помочился на каменные статуи в деревне». Продолжил историю одноногий. «Дедушка Ма, дедушка одноногий, я теперь владыка небесного дьявольского культа, так что мы можем больше не вспоминать, как я мочился то там, то сям. Дайте мне взглянуть на ваши ногу и руку». Хрипло проговорил Циньму. «Тот случай, когда его отправили после того, как он обмочился, всегда меня смешил. Я уверен, что, вспоминая об этом, буду смеяться, пока не выпрыгну из гроба даже после смерти». Улыбаясь, проговорил одноногий, смотря на другого старика. «Я тоже», — улыбнулся в ответ Ма. Циньму вошел во двор с очень расстроенным выражением лица и передвинул медицинский котел и печь. Он проверил руку и ногу двух людей и достал меч младший защитник, чтобы сделать небольшое отверстие на ноге одноногого, затем взял несколько капель крови, чтобы подробно проверить их, а через мгновение сделал надрез на руке старого Ма и также извлек несколько капель крови. Несмотря на то, что жизненная сила руки дедушки Ма была источена наполовину, она хорошо сохранилась. Похоже, кто-то использовал буддистское заклятие, чтобы заставлять кровь в руке циркулировать и сохранять свежесть. С правильным питанием от духовных пилюль и чудодейственных лекарств жизненная сила может быть восстановлена, так что руку можно будет пришить обратно. После тренировки в течение нескольких лет она вернется в исходное состояние. Изучив ее мельком, проговорил Циньму. «Моя рука была помещена в пагоду тысячи Буд, где покоится физическое тело предыдущего жулая. Монахи день и ночь повторяют заклятие, чтобы сохранить активность тела», — ответил Ма. «В монастыре Великого Громового Удара и правда тысячи Буд?» В шоке вскочил и закричал Циньмо. «Я их не считал, но думаю, это так», — пожимая плечами, сказал старый Ма. «Дедушка, эта нога... Кровь уже испортилась, и нога умерла. Ее нельзя пришить», — осмотрев ногу, сказал Циньмо одноногому. «Но как это возможно? Я известен как обладатель божественных ног, как она могла просто умереть? Кроме того, она была отрублена совсем недавно, всего лишь около 20 или 30 лет назад. Я не верю, что моя нога уступает божественному кулаку старикашки Ма, она определенно все еще жива!» Закричал в ответ одноногий, его лицо побледнело, и от улыбки не осталось и следа. «Мои соболезнования, дедушка. Она уже мертва и не может быть восстановлена. Кроме того, я только что попробовал твою кровь, и у нее был вкус пяти специй и дымный аромат. Я думаю, что она была высушена имперским наставником», — проговорил Циньмо. «Негодяй! Опять меня обманул!» Одноногий рассмеялся от крайнего гнева. «Как мог имперский наставник быть таким бедным, чтобы превратить мою ногу в сушеное мясо?» Сказав так, он тут же начал нервничать. «Хотя проходимец и правда беден, как церковная мышь, он... Он ведь не превратил бы ее в сушеное мясо, верно?» Циньмо был доволен собой. «Не пугай его, воры ранимые», — сказал Ма. Хотя рука дедушки Ма и нога дедушки Одноногого были менее активны, чем тело дедушки Мясника, жизненная сила в них еще есть. Сначала я использую лекарства, чтобы немного привести в порядок ваши отрубленные конечности, и через 10 дней, полмесяца они восстановятся. Когда они будут присоединены, не должно быть никаких проблем. Нижняя часть тела Мясника была на теле великого шамана, так что никаких скрытых повреждений не осталось. Ваше не в таком хорошем состоянии, потому что не было питания от живого тела». С улыбкой проговорил Циньмо. «Это хорошо, если они могут быть пришиты», — вздохнули с облегчением одноногие Ма. «Я взял часть целебных трав из сокровищницы дворца, так что вы должны увидеть, какие травы можно использовать. Если у тебя их не будет, я пойду и... позаимствую еще». С улыбкой на лице промолвил одноногий. «Нет необходимости. На складе имперского колледжа должны быть необходимые травы», — сказал Циньмо и пошел во двор проверить типы целебных трав. «Молодой владыка, имперский наставник пришел в гости». Вдруг снаружи раздался голос Хулин Эр. Циньмо был поражен и подумал: «Имперский наставник здесь? Мог ли он выследить нас из-за одноногого?» Парень повернулся, чтобы закрыть дверь в главную комнату, приведя в порядок свою одежду. Он открыл ворота, чтобы увидеть имперского наставника, стоящего снаружи. Этот мужчина средних лет, который потряс мир своей силой, был сам не свой. «Не мог бы ты одолжить мне немного денег?» После неловкой паузы поинтересовался имперский наставник. «Имперский наставник пришел занять денег? Величественному имперскому наставнику и правда не хватает денег?» Озадаченно переспросил Циньмо. «Когда я вышел на битву, в мой дом пришел вор и все вычистил. Теперь мои карманы пусты, и еще я должен пойти в поместье короля Северного гарнизона, чтобы выразить свои соболезнования. Мне и правда нет денег», — правдиво ответил имперский наставник. Циньмо был немного тронут словами мужчины и подумал: «Мог ли дедушка очистить поместье имперского наставника и не оставить ему ни копейки? Он, может, и потерял ногу, но он все же проворнее меня». «Имперский наставник, сколько денег вам нужно?» — улыбаясь, спросил Циньмо. «Моя зарплата 800 монет в месяц, так что я бы одолжил именно столько», — сказал имперский наставник. «Лин-Эр, принеси 1000 монет и передай их имперскому наставнику», — обратился Циньмо к Хулин-Эр. Хулин-Эр издала звук понимания и скользнула в комнату. «Есть ли необходимость имперскому наставнику быть настолько бедным?» — спросил Циньмо. «Слишком много внешних желаний повлияет на развитие и мудрость. С меньшими желаниями деньги больше не имеют значения», — покачав головой, ответил мужчина. «В твоей комнате есть и другие люди. Человек, как желая, сидит неподвижно. Это неправильно, должно быть два человека. Другое сливается с небом и землей, дрейфует без места отдыха. Кажется, он мог бы убежать в любой момент. Какая превосходная техника тела. Почему ты не пригласил меня?» — с улыбкой спросил имперский наставник, смотря на комнату. «Имперский наставник, я не могу пригласить вас. Мои старики пришли ранеными, поэтому им неудобно встречаться с людьми», — покачав головой, ответил Циньмо. «О, так они ранены. Это объясняет, почему во дворе так много целебных трав. «Я также ранен, поэтому беспокоить их и правда неудобно», — промолвил имперский наставник. «Если у имперского наставника туго с деньгами, то нет необходимости возвращать. Вы человек благородного характера, можете быть бедным, но в этом нет нужды. В конце концов, бедность не определяет благородство человека», — проговорил Циньмоу и передал ему в руки мешок с монетами, который принесла Хулин-Эр. «Я все верну. Награда императора придет через несколько дней, и тогда я смогу заплатить тебе. Мне просто нужно это, чтобы продержаться следующие несколько дней», — ответил мужчина, поблагодарив Циньмоу, а затем ушел. Циньмоу подождал, пока он отойдет дальше, прежде чем сказать Хулин-Эр и Целинью, чтобы они снова охраняли снаружи. «Дедушка, ты вычистил поместье имперского наставника?» — спросил Циньмоу сразу, как вошел в комнату. «Что значит «вычистил»? В его поместье изначально не было много денег, и у него даже не было ценной мебели. Больше всего, вероятно, стоила картина глухого, которая, по сути, бесценна», — покачивая головой, отвечал одноногий. Циньмоу был озадачен. Имперский наставник и правда так беден? Он был важным министром, который имел власть над всеми слоями общества, так как он мог не иметь за душой ни гроша. В Империи Вечного Мира были некоторые чиновники, которые были компрадорами в горнодобывающей промышленности. Примечание. Компрадор. Местный торговец, предприниматель, посредничающий между иностранным капиталом и национальным рынком развивающейся страны. Некоторые создали нефтеперерабатывающие заводы, литейные фабрики и имели невыразимое богатство. Как имперский наставник мог быть таким бедным? «Эта картина бога меча должна принадлежать старейшине деревне, верно? Глухой, должно быть, видел его еще в молодые годы. Но на нее нельзя смотреть, а то ослепнешь». Достав непонятно откуда свиток и развернув, проговорил одноногий, а после продолжил. «Я дам его тебе, используй его, чтобы отгонять зло. Картина старейшины, нарисованная слепым, блокирует приближение призраков. Не открывай ее. С твоим развитием ты ослепнешь, если посмотришь, и даже можешь умереть. Несмотря на то, что картина глухого тогда еще не достигли области бога, человек, которого он рисовал, был слишком силен, так что ты все еще не можешь его увидеть». Он скрутил картину бога меча и бросил ее в Циньмоу. Циньмоу был настроен скептически, но положил картину в свой мешок Таота. «Глухой правда видел старейшину раньше, и в нем было больше почтения. В деревне он был ближе всех к немому. Теперь, когда немой ушел, я считаю, глухой не сможет оставаться на месте и определенно выйдет, чтобы найти его», — сказал Ма. Циньмоу был тронут. С тех пор, как он покинул деревню, старики из деревни Цаньлао выходили один за другим. Несмотря на то, что они говорили, что не скучали по нему, они все вышли из деревни из-за него. Он сосредоточился на распознавании целебных трав, которые одноногий позаимствовал из дворца, думая про себя, травы из дворца и правда редкие, но они немного уступают травам из сада дедушки-целителя. Тем не менее, с ними у него уже был рецепт на восстановление руки старого Ма и божественной ноги одноногого. Ему просто нужно было собрать некоторые дополнительные травы со склада в имперском колледже.